Глава 10. И куда же теперь? Жители Килморской бухты стояли перед Джулией Кавенант, не задавая ей никаких вопросов. Они входили в школу, шли по коридору мимо классов и кабинета директора и сворачивали направо к подвалу. Там спускались в убежище по хорошо освещенной лестнице, на стенах которой висело предупреждение: «Спускайтесь осторожно. Используйте убежище только в случае крайней необходимости. Соблюдайте очередь». Жители Килморской бухты не жаловались и не протестовали. Они выстраивались в очередь у входа и, помогая друг другу, терпеливо спускались в убежище, словно это было самое обычное дело. Между тем обстрел города продолжался. Время от времени находился человек, который начинал было роптать: а так ли уж нужно спускаться под землю, а что будет с их домами? Но сразу умолкал, как только раздавался очередной пушечный залп. Или же его успокаивали пожилые люди. Именно они вели себя разумнее всех. Показывали дорогу, искали своих соседей и вели их за собой, помогали друг другу. Джулии казалось иной раз, будто все они играют роли в каком-то спектакле. Она даже услышала такой диалог: «Помнишь, какие у нас тут были учения?» «Как же, как же! Мы еще соревновались, кто быстрее спустится». «Сколько лет прошло с тех пор? 20?» «О, моя дорогая, гораздо больше. Тогда еще семья Улисса Мура жила на утесе». И в этот момент Джулия поняла, что жители Килморской бухты знали о существовании убежища еще в конце 1970-х годов и даже тренировались быстро спускаться в убежище. В те времена им говорили, что это необходимо, так как существовала угроза атомной войны. «Джулия! Джулия Кавенант!» — окликнул кто-то девочку. Она отвлеклась от своих мыслей и увидела перед собой маму Рика. «Госпожа Патриция!» Мама Рика вышла из очереди и обняла Джулию. Когда они обменялись впечатлениями и заверили друг друга, что с каждой из них все в порядке, Патриция Баннер задала вполне резонный вопрос: «А Рик здесь, с тобой?» Джулия невольно вздрогнула. Не самый подходящий момент, чтобы сказать правду, то есть сообщить, что Рик отправился на поиски Улисса Мура и сейчас находится в 3000 километрах и 300 годах от Килморской бухты. Поэтому, желая успокоить госпожу Патрицию, она солгала: «Я видела его недавно, он у отца Феникса». Госпожа Баннер сразу поверила ей. «Спустишься с нами?» — поинтересовалась она. «Чуть позже», — ответила Джулия, — «я жду брата». «Вот увидишь, все будет хорошо», — сказала Патриция Баннер и на прощание пожала руку девочки. «Мы всегда находим выход из затруднений». Джулия постаралась улыбнуться, потом вышла из школы и, остановившись под дождем, ощутила, как от тревоги и волнения мучительно сводит желудок. Она терпеть не могла врать, терпеть не могла сочинять разные глупости, лишь бы успокоить кого-то, ведь и сама тоже очень тревожилась за судьбу человека, которого любила, Рик. Как ей хотелось, чтобы он был сейчас рядом и помогал спасать жителей Килморской бухты. Интересно, нашел ли он Нестора? Все ли в порядке с Риком, или его тоже взяли в плен, как маму и папу? Глаза ее наполнились слезами. Впадая в отчаяние, она готова была разрыдаться, но нет, этого она не может позволить себе. Не сейчас, когда нужно закончить важное дело, ведь Блэк и отец Феникс рассчитывают на нее. Она взяла себя в руки и, глубоко вздохнув, сосредоточилась на том, что следует делать. Подумала о прикованных к постели госпоже Боуэн и престарелой маме Калипсо и послала одного из юношей, которых назначил ей в помощники отец Феникс, проверить, отправили женщин в убежище или еще нет. Затем Джулия снова подошла к людям, стоящим в очереди у школы, и принялась успокаивать самых испуганных и расстроенных, и опять подумала о брате. Куда же он мог подеваться? Ведь обещал вернуться, а все нет и нет. Может, спустился в убежище из церкви? Уж не случилось ли чего и с ним? Двинувшись вдоль очереди, Джулия стала спрашивать у людей: «Не видели моего брата? Высокий мальчик с каштановыми волосами. Я рассталась с ним на площади Святого Якова». Нет, никто не видел. Только одна женщина, хозяйка цветочного магазина, сказала: «Я слышала оружейные выстрелы, когда была недалеко от площади. Мне очень жаль, но я уверена, это были выстрелы». «Выстрелы?» Джулия побежала на площадь. «Путь свободен», — сообщил Джейсон, посмотрев за угол. Маляриус Войнич еще раз полыхнул из огнемета в мастерскую и пошел дальше. Обезьяны окружили их, но, к счастью, увидев чучело дракона в последней комнате, испугались и отступили. Так у Джейсона и барона Войнича оказалось несколько минут, чтобы открыть заднюю дверь и убежать. Теперь они спешили на площадь, где находилась книжная лавка «Калипсо». Оттуда они думали пройти в церковь или в школу. Им пришлось долго кружить, чтобы не столкнуться с другими обезьянами, которые патрулировали улицы. Остановившись на перекрестке, Маляриус Войнич и Джейсон посмотрели в оба конца улицы. «И куда теперь?» — спросил барон. Кончик его огнемета еще дымился, как и ружье у Джейсона на плече. «Сюда!» — ответил мальчик. Они перескочили через две глубокие лужи и побежали дальше, все время оглядываясь. Окружающая обстановка напоминала кадры из фильма «Катастрофы». Пустые улицы, наглухо закрытые ставни на окнах, запертые двери, и повсюду рыскают страшные животные. «Мне показалось, ружье взорвется у меня в руках», — сказал Джейсон, останавливаясь и прислоняясь к стене, чтобы перевести дух. «А что, ты никогда прежде не стрелял?» «Но это же необычное дело». «Точно такое же необычное, как стая взбесившихся обезьян, которые гонятся за тобой», — своим обычным спокойным тоном произнес барон Войнич. Они остановились под жестяным козырьком, по которому оглушительно барабанил дождь. «А остальные где?» — спросил глава поджигателей, проверяя, все ли у него цело в карманах и пытаясь рассмотреть что-нибудь за плотной пеленой дождя. — Остальные? Кого вы имеете в виду, барон Войнич? Кроме нас с вами в Килморской бухте остался только Блэк. Я встретил его недавно, он бежал к маяку, хотел вызвать подмогу по радио. А ваши помощники что вам сказали? Маляриус Войнич взглянул на часы. «Едут. Но дорога потребует времени. Придется держаться еще по крайней мере часа три, прежде чем они доберутся сюда». «Немало». «Важно, что едут», — заметил Маляриус Войнич и, усмехнувшись, добавил: «Иначе им придется забыть о следующей зарплате». В этот момент где-то неподалеку раздался взрыв, послышались крики, а потом наступила тишина. «Бежим!» — в один голос воскликнули барон и мальчик, выскочив из-под козырька под проливной дождь. Джулия вернулась на площадь Святого Якова, жутко злясь на своего брата и собираясь задать ему трепку, как только увидит. С площади она свернула в тот переулок, куда недавно убежал Джейсон. Переулки в историческом центре Килморской бухты всегда казались ей совершенно одинаковыми, и хотя было их немного, все равно тут всегда можно заблудиться. «Куда же идти?» Джулия растерянно осмотрелась. Она зашла в ближайшую подворотню и стала соображать. Брат убежал, потому что увидел что-то странное. Хозяйка цветочного магазина сказала, что слышала оружейные выстрелы. Нет ли какой-нибудь связи между этими двумя событиями? «Джейсон!» — крикнула девочка, не зная, что делать. «Джейсон, где ты?» В ответ она услышала только шум воды в водосточных трубах. Девочка еще несколько раз позвала брата, а потом побежала по переулку в надежде найти какие-нибудь его следы и остановилась у белой двери, сорванной с петель. «Джейсон!» — с волнением произнесла. Девочка заглянула внутрь помещения, вошла и, нащупав на стене выключатель, зажгла свет. Стало ясно, что совсем недавно здесь происходила жестокая схватка. Все перевернуто вверх дном, шкафы распахнуты, банки опрокинуты, повсюду разбросаны чучела животных, пол усыпан тысячами бабочек. Трубка черного пластмассового телефона болтается на проводе. Джулия осторожно подошла и положила ее на рычаги аппарата. «Джейсон», — проговорила она, стараясь подавить страх, — «ты здесь?» Джулия осторожно двинулась дальше, обошла чучело обезьяны и заглянула в другую комнату. Там пол тоже был усыпан бабочками, мигал свет, освещая чучело какого-то крупного животного, виднеющееся в приоткрытую дверь. Внезапно покрытая густыми волосами рука зажала Джулии рот и откинула назад. Обезьяна, которую она приняла за чучело, действовала быстро, увлекая ее за собой. Широко открыв глаза от ужаса, Джулия попыталась закричать и высвободиться, но тут же оказалась на полу среди бабочек и осколков стекла. Она хотела подняться, но получила удар по голове чем-то твердым и тяжелым. Перед тем, как лишиться чувств, девочка увидела смеющийся оскал обезьяны и ее гнилые зубы.